Я разыскал номер его телефона по справочнику. Набирая номер, я взглянул на часы. 23:30. После того, как я расстался со Смитом, уже многое произошло. На второй звонок мне ответили. «Да», — голос Цветнова. «Смит?» «Нет, я Джерри, сосед Смита». «Не могу ли я поговорить со Смитом?» После долгой паузы человек сказал. «Больше никто не сможет поговорить со Смитом. Он умер». Я остолбенел. «Что вы такое говорите? Как умер?» «Я не знаю, кто вы такой, мистер. Да меня это и не интересует. Я здесь, чтобы присмотреть за ребятишками, пока миссис Смит в больнице разговаривает с копами». «Боже мой, как это случилось?» Его сбил какой-то негодяй и даже не остановился. Смит шел в свой клуб. Я медленно опустил трубку на рычаг. Потом долго сидел, никуда не глядя и чувствуя, что у меня по спине сбегают ручейки холодного пота. «Это черт знает что за ночь!» Потом я взял себя в руки. «Это нечто такое, о чем должен знать полковник. Понимая, что его уже не может быть в офисе, я позвонил ему домой». Ответила миссис Пармал. Она сообщила, что полковник только что уехал в Вашингтон. Вернется приблизительно через неделю. «Миссис Пармал», — сказал я, — «я Дирк Уоллес, один из оперативников полковника. Крайне важно, чтобы я с ним связался». «Вам придется подождать до его возвращения», — сказала миссис Пармал таким надменным голосом, что мне стало ясно, что оперативники полковника в ее глазах были чем-то вроде пыли. «Полковник уехал по государственным делам». И она повесила трубку. Я подумал было о том, чтобы посоветоваться с Чиком Барли, но тут же отказался от этого намерения. Это было мое дело. Поговорить с полковником — это правильно, но больше ни с кем. Раздевшись, я принял душ и лег в постель. Я был уверен, что ни за что не засну, но ошибся в своих предположениях.